внутренне я похолодел. Фигурой эта штука не была. Я видел ее в университетских книгах во время обучения своему ремеслу, и однажды мы обсуждали ее с Герой. Все гораздо серьезнее, чем можно было предположить. Пугало, увидев контур рисунка, едва не сверзилось вниз на проповедника, околачивающегося на улице. «Где он ее рисовал?» Стараясь, чтобы мой голос звучал ровно, спросил я. «Вон там!» Мальчишка показал пальцем на восток. «Прямо на крыше! Он меня не заметил!» «Спасибо!» — поблагодарил я его. Крыша была очень приметная. Да и само здание тоже. Собор Святого Николая. Судя по часам, на Цветочной площади было без четверти 12. Всего 15 минут оставалось жить епископу Урбану, а также всем, кто слушает его в соборе. Я не был уверен, что успею хоть что-то сделать, но попытаться стоило. Мне пришлось мчаться сквозь толпу, запрудившую улицы, распихивая всех локтями. В спину неслись ругательства и проклятия. Поняв, что этой дорогой я успею только для того, чтобы увидеть, как из церкви выносят погибших, я бросился в узкое переплетение улиц, переулков и задворков старого города. Я худо-бедно помнил путь и знал, что если свернуть на приметном перекрестке возле угловатого дома, в котором скрывалась аптека, можно выскочить к стене северного нефа огромного собора. Шум центральных улиц на какое-то время стих, я слышал лишь свое тяжелое дыхание. Проповедник и Пугало давно отстали. Людей становилось все меньше и меньше, зато, свернув за аптекой с запыленной витрины и подняв голову вверх, я увидел звонницу на фоне неба, зажатого с двух сторон высокими стенами домов, жмущихся друг к другу в узком переулке. Бегущих следом за мной я услышал только, когда остановился, чтобы перевести дух. Двое господ в шапках зажиточных горожан без всяких экивоков обнажили стилеты и бросились на меня. Это была очень досадная задержка. Я поднырнул под руку со стилетом, разворачиваясь, полоснул нападавшего кинжалом по ребрам, разрывая его подбитую ватой щегольскую куртку. Второй господин ткнул меня обратным хватом. Я ответил ложным ударом с финтом, и он, закрывая шею и надключичную ямку, открыл подмышку, чем я и воспользовался. Раненый тонко взвизгнул, отскочил к стене и сполз по ней, зажимая рукой хлещущую кровь. Его товарищ, несмотря на глубокий порез на правом боку, атаковал меня снова. Я блокировал его локоть предплечьем и, используя вражескую руку как рычаг, отправил противника в полет к стене, затем припечатав лицом к ней же. Кинжал мелькнул у него под коленом, и больше я мог не думать о том, что эта парочка станет для меня помехой. Вот только появилась другая препона. Господин Александр, на этот раз одетый просто и неброско, закрывал мне дорогу к церкви. С ним были еще четверо. У всех в руках арбалеты. Я, сам того не желая, быстро оглянулся назад, но переулок был слишком длинный, чтобы они в меня не попали. Магистр ордена, заметив мое движение, дружелюбно улыбнулся. «Вы ведь не думали, что мы не будем за вами следить, господин Нормайен? Право, мне кажется, я зря говорил вам о ростовщике, который копит, но не может потратить. Мементо мори». «Очень ловкой была идея поднять кладбище», — сказал я. «Епископ не мог мимо такого проехать и оказался в ловушке, которую вы для него устроили. И души вы прогнали тоже ловко. На тот случай, если какой-нибудь страж что-нибудь от них да узнает». «Ну, у нас получилось не со всеми. Но это уже не важно». Он дал знак арбалетчикам выйти вперед. «Последнее слово». Вселить тварь в колокол тоже было прекрасной идеей, но церковь вам этого не простит. «Нам?» — делано удивился он. «А при чем здесь мы? Это все колдуны и ведьмы, а, быть может, благородные, не слишком довольные епископом. Пусть церковь и князь спрашивают с них. Хотя, вы знаете, Людвиг, я начинаю думать, что здесь замешаны стражи душ. Одного как раз подстрелят сегодня». В этот момент на них сверху упало Пугало. Эффект был почище появления дьявола, воплоти в благочестивом монастыре непорочных Малисок. Правда, отсутствовали гром, молнии, адское пламя и вон серы, но все равно впечатляюще. Страшный серп рассек господину Александру, единственному из тех, кто мог его видеть, левую ногу от бедра до стопы. Я прыгнул в сторону и перекатился по грязной мостовой, и два болта с шелестом пролетели мимо. Больше не стреляли, потому что старина пугало устроил кровавую жатву. Ничего не понимающие люди падали на алую от крови мостовую с рассеченными шеями и распоротыми животами. Александр, приподнявшись на локте, ударил воодушевленного серым облаком. Тот пошатнулся, несколько соломинок в его шляпе закрутились, словно от сильной жары. Потом пугало подошло к раненому и одним широким движением острого серпа отрубило тому голову. А затем с удовольствием улеглось в кровь. Я ему не мешал, потому что уже несся по переулку. Выскочил к церкви, бросился вдоль ее стены к центральной площади. Впереди было настоящее столпотворение. Стражники и люди в приметных рясах псов господних. «Остановите молитву!» — заорал я. «Остановите молитву!» Не заметить и не услышать меня было довольно сложно. Двое крепких парней с бритыми затылками, по недоразумению обряженных в рясы, обернулись. Один попытался схватить меня своей похожей на лопату лапищей за шиворот, но я увернулся от него, врезался в корпус другого, да так, что тот охнул и отступил на шаг. Но свой успех я развить не успел. В моей голове зазвучала церковная музыка, ноги стали ватными, и я рухнул на колени, словно собирался прочесть молитву. Мне тут же скрутил руки один из монахов, я открыл рот, но пудовый кулак второго врезался мне в живот. Совершенно ненужная мера. Я и так лишился возможности говорить. Язык просто прилип к моему небу. Быстро подошел человек в темно-коричневой рясе старшего инквизитора, тот самый, что ударил по мне своей благочестивой магией, процедил сквозь зубы. «Утащите смутьяна подальше». «Эй, глядите-ка», — сказал тот, что двинул меня, прекратив свой оперативный обыск. Он протянул мой кинжал старшему инквизитору. «Кажись, страж!» Колокол пробил 12, и я застонал от отчаяния. Инквизитор, совсем еще молодой парень, наклонился ко мне и сказал быстро, четко, не спуская с меня взгляда. «Говори, страж, но если закричишь...» «Остановите молитву! На крыше собора символ ведьминого яра, а в колоколе темная тварь!» «Надо отдать должное этому священнику». Он не сомневался, не медлил, не расспрашивал подробностей. Бросился к центральным воротам, где все было запружено народом, но я уже понимал, что поздно, он не успеет. Один из монахов побежал вместе с ним, другой остался со мной, все еще стальной хваткой, держа меня под локоть на хитром болевом. «Пусти!» — сказал я, видя, как из-за угла появляется окровавленное и очень довольное собой пугало. «Это надо остановить, прежде чем сюда налетят души со всего княжества!» Он заворчал, но, слыша, как дружно в один голос ахнула толпа у входа в собор, понял, что там все же что-то происходит, и отпустил меня. Я бы мог ему сказать, что ворота собора, скорее всего, стремительно зарастают кирпичом, но он уже и сам видел, как это происходит с витражными окнами и маленькими калитками. Я вырвал из его рук свой кинжал и кинулся туда, где из стены торчали вбитые стальные скобы. Лез я, как заправский матрос, и пугало, следившее за мной снизу, становилось все меньше и меньше. Колокол бил, не переставая, и было понятно, что подчиняется он отнюдь не воле звонаря. Его громкий гул разносился по всему Виону, и мне казалось, что с каждым ударом я рассыпаюсь, словно песочный домик. Ведьмин яр — высшая магия колдунов. Огромный, требующий колоссальных сил, времени и точности написания, символ, созданный лишь для того, чтобы призвать к тому месту, где он нарисован, как можно больше злобных душ. Колокол, в который вселили нечисть, и глупости, то, что действительно крупная нечисть боится колокольного звона, служит в данном случае призывом. Идеальное убийство. И страшное. Все, кто сейчас находится в соборе, обречены. Потому что церковная магия слишком медлительна, чтобы справиться с душами, которые хлынут из мрака. Именно поэтому подобными сущностями занимаемся мы, стражи. Набат грохнул над головой так, что я оглох. На кураже я забрался выше всех городских зданий, исключая шпили соборов и церквей. В отличие от проповедника, я не боялся высоты, а то бы уже давно грохнулся вниз. Опоры здесь почти никакой не было, а скобы успели проржаветь. Я бы с радостью поменял этот путь на тот, что должен проходить внутри собора по спиральной лестнице, ведущей прямо на звонницу. Но выбирать не приходилось. Когда я перевалил через высокие каменные перила, оказавшись рядом с гудящим колоколом, то, кажется, оглох второй раз и теперь навсегда. Его мерные ритмичные удары лишили меня слуха. Звонари были мертвы, и колоссальный предмет раскачивался сам по себе. С двух сторон ко мне потекли два худых, тонких, словно истаивших существа. В них с трудом можно было узнать человеческий облик, который они когда-то носили. Я выкрикнул слова, не слыша себя, махнул рукой, и первый худяга споткнулся и упал. Второй едва не сцапал меня, но мне удалось воткнуть в душу кинжал и выпить ее, прежде чем он смог меня коснуться. Однако первый уже ловко, точно пружина, вскочил, лишь для того, чтобы на его плечи обрушилась тяжеленная молитва того самого молодого инквизитора, который задавал мне вопросы. Пес господень последовал за мной, бледный и взмокший, едва-едва перебрался через преграду, мешком упал на пол. Он, как и я, знал, колокол — первопричина всех бед. Если его уничтожить, ведьмин яр потеряет большую часть своей силы, души исчезнут, а с остальным можно будет справиться без особых проблем. С тех пор, как начался звон, прошло, наверное, минуты 4. Вокруг звонницы уже вились первые души. Серые размытые пятна, постепенно собирающиеся в воронку, которая вот-вот должна была прорваться и уйти сквозь крышу вниз, туда, где находились люди. У меня никогда не хватило бы сил уничтожить всех тех, кто пришел на зов. Я бросился вперед, в воздухе рисуя кинжалом фигуру за фигурой. Но черный ореол вокруг потемневших бронзовых стенок не рассеялся, а, казалось, наоборот, сгустился. В отчаянии я ударил по нему кинжалом, но не тут-то было. Сильный толчок в грудь был таким, что, не поймай меня, инквизитор, лететь бы мне до брусчатки всю высоту звонницы. Он что-то мне прокричал, но, разумеется, я не услышал. Священник отстранил меня, опасно близко подошел к гигантскому колоколу, молитвенно сложил руки и, закрыв глаза, опустил голову. Я увидел, как нечто зашевелилось в глубине бронзы, словно в ней ему стало тесно. Мелькнул лохматый локоть, появились и исчезли наполненные ненавистью и злобой алые глаза. А затем черная пелена, окружавшая бронзовый монолит, пошла трещинами и лопнула, словно яичная скорлупа. В чем святой Курии не откажешь, так это в том, что она знает, как поступать с бесовским отродьем. Мы ударили одновременно. Я кинжалом, инквизитор, размашисто перекрестив и щедро облив текущий из распятия лучистой божественной благодатью. Клинок вошел в бронзу, словно та была живой плотью, такой же мягкой и податливой. Колокол содрогнулся и выплюнул из себя темно-коричневое, лохматое, дурно пахнущее, похожее на паука и одновременно на собаку существо. Оно щелкнуло страшенной пастью возле моих ног, едва не откусив голень, и взвыло так, что даже я, будучи совершенно оглохшим, его услышал. Демон ревел и бился в судорогах, обливая площадку звонницы черной кровью, хлещущей из раны, оставленной моим кинжалом. Кровь на солнечном свету бурлила, шипела и испарялась. Инквизитор отодвинул меня, указав кивком головы в сторону лестницы, и, не дрогнув, возложил руку на голову адова отродья. Его длинные тонкие пальцы впились в жесткую шерсть, подобно клещам. На этот раз силу молитвы священника почувствовал даже я. Впрочем, я не стал наблюдать за результатом. Инквизитор прав. Каждая секунда на счету. Уничтоженный демон умолк, но тех, что он успел созвать, вполне хватит для того, чтобы причинить массу неприятностей людям. Витая узкая лестница, поворот за поворотом вела вниз. Перил не было, лишь толстая веревка, в центре за которую следовало держаться, чтобы не покатиться по ступеням и не превратить все свои кости в мелкие осколки. Я пренебрег этой мерой безопасности, прыгая сразу через несколько ступеней и достиг дверцы, выводящей на крышу в предельно сжатые сроки. Замка не было, зато камень, зарастивший проем, задержал меня почти на минуту, прежде чем я смог выскочить под открытое небо, задрать голову и увидеть над собой снижающееся бледно-серое облако. Несколько отдельных душ уже умудрились проникнуть под крышу собора. Я чувствовал их метание, их ненависть и ярость, а также слышал непередаваемый крик запертых внутри сотен людей. Растерянных, испуганных, мало что понимающих. В этих криках, стенаниях и обжигающей человеческой панике призванные твари купались, как акулы в кровавой воде. Иногда в темноте били яркие вспышки молитв инквизиторской магии клириков, которые не потеряли контроль над собой и пытались бороться со случившимся. Но нарисованный над ними ведьмин яр сводил их попытки на нет. На площади, которая прекрасно была видна мне с такой высоты, тоже царило безумие. Кто-то в панике бежал прочь, кто-то, наоборот, наседал вперед, вытягивая шею, чтобы понять, что происходит. Стражники старались управлять толпой, священники выбить запертые врата. Пока безуспешно. Черканув по воздуху кинжалом крест-накрест, я создал фигуру, способную удержать этот вал несколько секунд, и начал закрашивать ведьмин яр, рисуя поверх него фигуру за фигурой, поступая точно так же, как ныне покойный господин Александр. Морские коньки — общее изгнание из места всех неприкаянных душ. Надо мной трещали и рвались узы, но, несмотря на то, что в глазах то и дело темнело, я завершил рисунок, затем начал произносить слова, и когда контуры на покорябанной черепице стали наливаться светом и пульсировать, откатился в сторону, оказавшись в опасной близости от края крыши. Серое облако начало рассеиваться. Вначале медленно и неохотно, а затем все быстрее и быстрее, пока в чистом прозрачном небе не осталось ни намека на угрозу. А потом сверху ливанул дождь, стеной обрушившись на собор, и яркая радуга, распустившаяся над звонницей, была мне самой лучшей наградой. Дилижанс задерживался, как это частенько с ним бывало, и проповедник ходил по площади с недовольным и надутым видом, словно все ему здесь были обязаны. Я сидел на дорожном саквояже, несколько потяжелевшем, после того, как городской совет Виона выдал мне мою награду, и рассеянно поглядывал по сторонам. Люблю этот город, но сейчас следует от него немного отдохнуть и отправиться куда-нибудь на запад, где нет танцев скелетов и жизнь немного спокойнее. Во внутреннем кармане моей куртки лежало тяжелое золотое кольцо, украшенное крупным темным рубином. Подарок от епископа Урбана. Разумеется, у него не нашлось времени встретиться с каким-то стражем. Но он, стоит отдать ему должное, хоть как-то смог показать, что благодарен. По площади прошел очередной молельный ход. Весь город захлестнуло религиозное рвение, и на то была масса причин. Все молились Господу, благодарили его за спасение и разве что не устраивали пляски. Случившееся в соборе очень быстро обросло слухами и превратилось в чудо. Епископ тут же стал еще более святым, чем он был, раз смог прогнать самого дьявола. Бесспорная победа церкви. Проповедник вчера сказал, что он возмущен, как вся слава досталась кому-то другому, и теперь об этом растрезвонят не только на это княжество, но и на весь цивилизованный мир. Иногда он говорит сущие глупости. Я рад, что все внимание приковано к епископу, а не ко мне. Братство стражей не слишком ценит дешевую популярность, и этому есть множество причин. Одна из них — работать становится крайне тяжело. «Мертвецы позавчера ночью вернулись на кладбище», — сказал проповедник, присаживаясь рядом. «Знаю». «Но, наверное, не знаешь, что маршировали они, как солдаты его величества Луи». Шутка в стиле их короля. Будь у них барабаны, думаю, эффект был бы еще сильнее. Он понял, что мне совершенно неинтересна тема пляски смерти, буркнул ругательство. «Не богохульствуй», — попросил я его. «Бог простит». «Бог только и делает, что всех прощает. Не думаю, что рано или поздно ему это надоест». «Меня это заботит гораздо меньше, чем то, что теперь сделают с Орденом Праведности». «Думаю, ничего. Орден уже объявил Александра отступником, преступником, проклятым и самим чертом. Они найдут десятки свидетелей и сотни свитков, где будет сказано, что этот человек давно не имеет с ними ничего общего и прочее, прочее, прочее. Большие игры, в которые я не собираюсь не только играть, но даже ими интересоваться. У меня другая забота — души. Пугало, сидевшее рядом, не обращало на наш разговор никакого внимания. Оно наблюдало за смазливой молоденькой продавщицей булочек. Девчонка, что тут скрывать, была очень хороша. Жаль, что умерла. «Они начали возвращаться в Вион», — проповедник улыбнулся. Через несколько минут появился дилижанс. На противоположной стороне площади показался мой старый знакомый, господин студент. Пройдя половину пути, молодой человек заметил меня, остановился, как вкопанный, несколько секунд колебался, затем презрительно скривился, сплюнул на брусчатку и направился прочь. Воистину, некоторых людей жизнь ничему не учит. Я обменялся вежливым кивком с уоррент-офицером второго класса, который все так же сопровождал студента, встал, поднял дорожный саквояж и вместе с проповедником и пугалом направился к дорожной карете. Доброго времени суток, дорогие друзья, и по нашей доброй традиции кратенько пройдемся по музыке, которая звучала в течение всего рассказа Алексея Пехова «Ведьмин Яр», за что ему огромное спасибо. И познакомились мы сегодня с вами с двумя альбомами замечательными. Один альбом проекта «Каминанда», называется он «Year of the Golden Tiger». Это продукция компании «Unsigned Records». Вышел этот альбом в этом году, в январе месяце, и его можно вкратце охарактеризовать как такой дабстепово-даунтемпо-чиллаутный. В общем, достаточно классический, интересный. И вторая работа называется Remixed, проект Zero One, американский лейбл Waveform Records. Релиз августа 2011 года, классический псайчилл. Это ремиксы различных музыкантов на различные предыдущие альбомы данного проекта. Надеюсь, вам понравилось. Большое спасибо старому и доброму другу программы Алексею Пехову за чудесный рассказ. И нам остается попрощаться. Сегодняшний эфир для вас подготовили и провели литературный ведущий Влад Коп и диджакей Андрей Эдисон. До новых встреч в модели для сборки и пока.